За ней уже давно утвердилось прозвище колдунья, но она видела в этом не осуждение и порицание, а некоторый почтительный страх, в основе которого лежало в худшем случае непонимание. Не сомневаясь теперь, что викарий говорит о Мэг, и все же питая отчаянную надежду, что это не так, Фиби огляделась. Неясный шепот, мрачные лица. Она взглянула на Кейта, сидящего рядом с ней в специально огороженном месте, и увидела, что тот внимательно слушает викария. Неужели что-то произошло? Что-то такое, о чем она не знает? И все после ее вчерашнего пребывания в доме у Мэг? Обычно Фиби узнает почти обо всех событиях в деревне, особенно если речь идет о серьезных вещах. Что же случилось? Мэг не пришла в церковь на воскресную службу, значит, интуиция ей подсказала не делать этого. Но, с другой стороны, такой поступок может только усилить подозрительное, даже враждебное отношение. Тем более теперь после выступления викария с этими дикими обвинениями. Только так могла их назвать Фиби. Правда, он ни разу не произнес имени Мэг. А Кейто? Как отнесся он к тому, что говорилось сейчас с алтаря Господня? Судя по выражению лица, он был недоволен. Но чем? Насколько она знала такого рода проповеди, агрессивно-пуританские, весьма популярны среди последователей Кромвеля, ведь они все время противопоставляют свою нравственную чистоту распущенности и порочности сторонников короля. Видимо, Кейта все же не вполне разделяет эти нападки, считая их чрезмерными, приносящими в конечном счете лишь усиление вражды и новые беды. Хорошо бы, коли так. Она утвердилась в своем предположении, когда по окончании службы он, повернувшись к ней, коротко произнес: «Подожди меня здесь вместе с Оливией, я поговорю с викарием». Фиби хотела поскорее выйти из холодной церкви и сразу отправиться к Мэг, но не решилась ослушаться и решила осуществить свое намерение позднее. Засунув поглубже в карманы руки в перчатках, она прижалась плечом к Оливии, тоже продрогшей насквозь. «Тут еще холоднее, чем снаружи», — сказала та. «Какая ужасная проповедь!» «Да, со стужей в церкви две небольшие жаровни справиться совершенно не могли, но не это сейчас тревожило Фиби. «Тебе кажется, что викарий говорил о Мэг?» — спросила она. «Ой, быть не может!» — воскликнула Оливия. «Эта женщина никому не причинила вреда». «А я уверена, что он имел в виду именно ее», — повторила Фиби. «Нужно обязательно сходить к ней. Пойдешь со мной?» «Конечно, я люблю бывать у нее. Она мне очень нравится». Оливия не посчитала нужным добавить, что при этом Мэг вызывает у нее неосознанное беспокойство, если не страх. «Пойдемте», — послышался внезапно суровый голос Кейта. Вид у него был под стать голосу, губы плотно сжаты, лицо мрачное, расстроенное. «О чем вы говорили с викарием?» — спросила Фиби. «Осторожно, смотри под ноги», — сказал Кейта вместо ответа на вопрос, но Фиби не отступила. «Почему вы решили поговорить с ним, милорд?» — повторила она, глядя не на Кейта, а, как он велел, вниз на обледенелую тропу. «Мне не по душе», — не сразу ответил тот. «Все эти проклятия, сравнения с дьяволом, упоминания о нечистой силе. Человек не должен злоупотреблять данной ему властью над людскими сердцами и побуждать других людей». «Господи, Фиби!» Он не успел схватить ее за руку, и она провалилась в снег почти по колено. «И когда ты научишься ходить как следует? Почему с Оливией такого не случается?» Я просто не заметила, что здесь так скользко, — попыталась оправдаться она, вытаскивая ногу из сугроба. Но зачем сердиться? Я же не нарочно. И если вас разозлил викарий, то при чем тут я? Скривившись, она оглядела промокшую обувь. Мне и так не сладко, уверяю вас.